Взрослея, внуки становились моими помощниками. Я никогда не слышала недовольства в их голосе, если просила о чем-нибудь. Летом, в будни, оставалась с ними на даче одна. Бывало, что вместо нравоучения я произносила магическое «Не позволяй душе лениться». Проследить, накормить, позаниматься, уложить спать — это еще не весь перечень моих дел в течение продолжительного летнего дня. У нас был мини-отряд с установленными правилами. Дежурство по кухне, мытье посуды, уборка помещений и территории. «Я буду сегодня готовить борщ», — говорю я за завтраком. «Хотите, научу?» В беседке на столе стоит большой поднос. На нем овощи, свекла, капуста, лук, морковь и картошка. Катя, Аня и Аленка, вооружившись ножами, ждут приказаний. Работа в полном разгаре, а я убиваю двух зайцев. Учу их готовить и занимаюсь устным счетом. Повторяю правила русского языка, или мы все вместе поем детские песни. Теплое солнечное утро. Мы с Аней стоим на крылечке. Она на нижней ступеньке, я на третьей, последней. Заплетаю десятилетней внучке косу. А как ты понимаешь, прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко. Только что мы с ней допели последний куплет, и мне очень хочется, чтобы она правильно поняла глубокий смысл слов песни. Девочка надолго задумывается. Прекрасное далеко — это наше будущее. Мы все хотим, чтобы оно было счастливым. А ведь это было мое прекрасное прошлое, подумала я, на несколько минут приостановив воспоминания. Мне проще сделать все самой, часто слышала я от знакомых. У меня же всегда хватало выдержки. Я по нескольку раз объясняла детям учебный материал, терпеливо ждала, когда они выполнят порученную работу, вымоют посуду, подметут пол, постирают вещи. «Анечка, пропали, пожалуйста, кабачки», — прошу я внучку. «А можно я помогу?» — предлагает Аленка. «Антош, давай сделаем дедушке сюрприз. Вскопай, пожалуйста, эту грядку. Он приедет в пятницу и очень обрадуется. В конце сентября мы посадим на ней чеснок». Семилетний мальчик достает лопату и грабли. Через час, выполнив поручение, внуки уходят за дом. Там под навесом стоит стол для настольного тенниса. Оттуда раздаются громкие голоса и детский смех, а мы с Катей, любительницей печь, готовим сюрприз мамам и папам. Фирменное печенье, сухарики с изюмом и грецкими орехами. Каждое лето, точнее вторая его половина, приятно удивляла хозяев и гостей выращенным урожаем. Субботний вечер. Дачный участок напоминает улей. Отовсюду слышатся голоса. Около мангала Леня готовится к приготовлению шашлыков. Неподалеку его племянницы Марина и Наташа надевают на шампуры мясо. Старшие внуки накрывают на стол. Друзья и подруги, приехавшие на выходные, выполняют отдельные поручения. Я возвращаюсь с огорода с зеленью, луком и чесноком, сорванными к застолью. На пару минут останавливаюсь у огня. Маленький Костик, сын брата, и Антоша беседуют с Леней. А он спокойный и благодушный, на время забывший про работу, громко смеется, а потом внимательно смотрит на догорающие угли. Не пора ли жарить шашлыки? «Мама, ты сама почистишь лук и чеснок?» — спрашивает Наташа. Я киваю в ответ. Мои дети и муж давным-давно поняли, невозможность видеть во многих случаях не является помехой. Почти все хозяйственные дела я могу делать наравне со зрячими людьми. Уверена, что у многих после прочтения этих строчек возникнет вопрос, как я справляюсь с делами. В этой книге я обязательно расскажу о маленьких хитростях, помогающих мне. «С легким паром», — произносит первый тост дедушка Вадим. Кому, как не ему, принадлежит право сказать эти слова? Это он каждую субботу для большой компании топит баню. Случалось так, что в один заход не могли поместиться все желающие париться. До позднего вечера мы смеемся, вспоминая случаи из жизни. Под столом устроились наши собаки: Сен-Бернар, Дженни, ротвейлер Керри и рыжая спаниель Долли. Так продолжалось многие годы. Время шло. Обзавелись собственным хозяйством, приобретя участки неподалеку от нашего: Леня, Марина и Наташа. Но каждый выходной мы собирались вместе. Тогда казалось, что никогда не придет другое время. Но, к сожалению, оно наступило. Из оазиса счастья в кромешную тьму. Возвращение в мир света, добра, красоты. Написаны последние строчки первой части книги. Так хочется хоть ненадолго забыться в череде текущих дел. Но не тут-то было. Я продолжаю бродить по стране моих воспоминаний. Перемещение ее образов хаотично, и поэтому я, как ни старалась, не смогла написать о событиях жизни в хронологической последовательности. 20 июня 2005 года в Германию на постоянное место жительства уехала Наташа с семьей. Нам всем, и тем, кто остался в Москве, и тем, кто уехал, очень трудно. Через 2 месяца пришла настоящая беда. Тяжело заболел Вадим. Врачи Боткинской больницы, где он находился 2 недели, посоветовали срочно уехать на лечение за границу. Теплое сентябрьское утро. Я, Вадим, Наташа и Боря летим в Германию. Марина и Валера провожают нас в Шереметьево. Леня приложил немыслимые усилия, за очень короткий срок разыскал русскоязычного врача, а тот, в свою очередь, договорился о консультации в клинике города Хайдельберга. В самолете нас сопровождал врач из Москвы. Весь полет он наблюдал за состоянием мужа, измерял количество кислорода в крови и другие показатели. Ему помогал Наташин муж Борис, анестезиолог по специальности. Франкфурт встретил нас солнечной погодой. Огромный аэропорт произвел большое впечатление масштабами многоэтажной автомобильной стоянкой, просторными помещениями, лифтами и эскалаторами. Получив документы, мы вышли на площадь, где нас ждал Федор, врач, который был рядом с нами все время, пока мы лечились в Германии. Старая, довоенной постройки, маленькая немецкая гостиница. Просторный 3-комнатный уютный номер. Положив вещи, наскоро умывшись и переодевшись с дороги, мы идем в клинику. Она расположена неподалеку. Мужчины поднимаются в отделение, а мы с Наташей остаемся в холле. Тревога, не отпускавшая давно, чуть-чуть отступила. Появилась ни на чем не основанная надежда. Через 2 дня после ряда исследований немецкие врачи подтвердили диагноз – мелкоклеточный рак легких. Началась борьба за жизнь. Первые сеансы химиотерапии проходили тяжело. Они сопровождались высокой температурой, тошнотой и слабостью. 3 месяца мы прожили безвыездно в Германии. К 9 часам утра шли в клинику и находились там до позднего вечера. Только на 2 послеобеденных часа и на ночь мы уходили в гостиницу. Я вспоминаю это время, а перед внутренним взором проходит день полный забот, морального напряжения, ожидания обхода и многих бытовых моментов, связанных с уходом за тяжело больным человеком. Еще не открыв глаза, чувствую запах жареной картошки и понимаю, пора вставать, приводить себя в порядок, идти завтракать и в клинику. В гостинице на 1-м этаже маленькое кафе. Завтрак входит в оплату номера. С завидным постоянством нам предлагают ежедневно один и тот же ассортимент, в том числе жареную картошку, запах которой остался как частичка того нелегкого времени. В другие времена мы, наверное, стали бы роптать, а сейчас... Нам почти все равно, что есть и пить. Главное, как прошла ночь в клинике. Заглядываем в палату. «Привет, а я вас давно жду», — улыбаясь, говорит побледневший, похудевший муж. Иногда его выписывают на несколько дней. Мы подолгу сидим в гостиничном дворике и обсуждаем дачные дела. Правильнее сказать, строит планы Вадим, а я молча слушаю. Причина молчания понятна каждому, кто знал нашу ситуацию. И только один он ни о чем не догадывался. 27 ноября, наконец, первый раз за 3 месяца летим в Москву на 2 недели. Самый длительный курс химиотерапии позади. Вадим окреп, у него хороший аппетит и отличное настроение. В Германии в самом начале лечения профессор задал вопрос сопровождающему нас доктору. «А почему вы переводите не все, о чем я говорю?» «Пациент не знает своего диагноза», — ответил Федор. «Если больной понимает, что с ним происходит, его защитные силы начинают борьбу и помогают врачам». Мы не могли собраться с духом и сказать Вадиму правду. В последние месяцы, когда болезнь с новой силой начала прогрессировать, мы поняли — надежды нет. В один из таких дней мы с Наташей, чтобы скоротать время, пока в клинике был тихий час, поехали в магазин. Нам не хотелось идти в гостиницу. Там мы не смогли бы ни на минуту отвлечься от тяжелых мыслей. На людях становилось немного легче. Как сейчас помню, я машинально беру с прилавка катушку ниток. «Ты хочешь их купить?» — спрашивает дочь. Молчу. Создается впечатление, что я не понимаю вопроса. И вдруг по щекам бегут слезы, а я их не замечаю. Произошло это потому, что в глубине души была такая обреченность. Я прекрасно знала, что любой предмет, купленный в этот период, очень долго будет напоминать о самом тяжелом времени. Так и случилось. Должно было пройти почти 4 года, пока вещи, привезенные из Германии, перестали так сильно ранить своим присутствием в квартире. 25 мая 2006 года мы срочно вылетаем в Москву. Заключение врачей произнесено. В ближайшее время случится то, с чем боролись доктора и во что не хотелось верить нам. Мы торопимся. Остались считанные дни. В самолете откуплено несколько мест, сиденья разложены. Вадим плохо понимает происходящее, но когда я подхожу к нему, он говорит: «Я хочу сидеть рядом с тобой». Отвечаю что-то не впопад, стараясь скрыть слезы. Поздняя ночь конца мая. Аэропорт Шереметьево. Нас встречает скорая помощь. Дома все готово к нашему приезду. В спальне вместо дивана стоит специальная медицинская кровать. С нами здоровается сиделка. Комната чем-то напоминает больничную палату. Я прохожу в гостиную. Ко мне на колени прыгает наша любимица, рыжая спаниель Долли. Она прижимается, а я глажу ее, сдерживая рыдание. Мы с ней понимаем, скоро произойдет непоправимое. Следующий день и вечер проходят как в угаре. Дочери, зятья и внуки попеременно приходят, чтобы помочь или просто побыть рядом. Так всем нам легче. Боря постоянно проверяет давление, оно падает. Мы стоим на балконе, изредка перебрасываемся ничего не значащими фразами. Вадиму становится все хуже. Ночью Валера срочно уезжает за кислородной подушкой. В воздухе повисает тягостная безысходность и понимание, что конец близок. Вадима не стало на рассвете 28 мая. Прошло 5 лет, подросли внуки, родился наш правнук, а я до сих пор помню каждый прожитый день, за который не устаю благодарить память. Но иногда в трудные минуты так хочется скрыться от мыслей и зрительных образов. Тяжелейшее время началось после похорон. Близкие не оставляли меня ни на минуту, но прошло несколько дней, и я приняла решение привыкать жить самостоятельно, насколько это возможно в моей ситуации. Было ли тяжело? Еще как. Ведь всю сознательную жизнь около меня находились родные люди, родители, муж, дети, внуки. Слово «одиночество» часто появлялось в сознании. Оценивать, насколько справедливо проводить параллель между моим тогдашним состоянием и истинным значением слова «одиночество» не приходило в голову. Мне просто было плохо. Так плохо, что сутками болела левая сторона. Казалось, что болит сердце. В один из таких дней, когда я устала от боли, мы с Наташей пошли в районную поликлинику. Этот день я считаю поворотным в своей судьбе. Сделать кардиограмму удалось, а расшифровать ее было некому. В регистратуре, узнав о причине моего состояния, посоветовали показаться врачу-психотерапевту, который вел в это время прием. На дверях табличка «Прошу подождать». Через несколько минут выходит мужчина в белом халате. «Проходите, пожалуйста». Леонид Генрихович задает дочери несколько вопросов, после чего она покидает кабинет. В тот момент во мне присутствовали только боль и непонимание, как жить дальше. Эти ощущения неотступно следовали за мной. Анализируя позже, почему, не раздумывая, согласилась пойти на прием, я поняла. Надеялась на то, что беседа с посторонним, ничего не знающим обо мне человеком и специалистом придаст силы, которые были мне так нужны. По-другому и быть не могло, продолжает говорить доктор, от вас отрезали ровно половину. Это большая кровоточащая рана, которая будет долго заживать. Вы должны это хорошо понимать. Слушать такое без слез невозможно, а беседа продолжается. Я могу предложить вам на выбор музыку парка или джазовую музыку 30-40-х годов, обращается ко мне доктор. Я выбрала музыку парка. Даже сейчас, когда прошло столько времени, в груди появляется боль, очень похожая на ту, которую почувствовала при первом сеансе релаксации. По щекам бегут слезы, а я их не замечаю. На фоне приятной мелодии раздается птичье пение, шелест листьев и детские голоса. Мне казалось, что я иду по Сокольническому парку, останавливаюсь у фонтана, сворачиваю на тенистые дорожки. На одной из них вижу эстраду, и рядом на площади танцующие пары, а среди них себя и своего будущего мужа. Через несколько секунд картинка меняется, и перед моим внутренним взором предстают смеющиеся мама и дочь. Это мы с Мариной. 29 июня 1979 года танцуем на площадке перед той же эстрадой. В парке по случаю Дня советской молодежи праздник. Первое время я приходила в поликлинику по 2 раза в неделю. Было тяжело слушать доктора и отвечать на его вопросы, потому что беседы и вопросы возвращали в самое тяжелое время. Но было и другое ощущение. Я ждала этих встреч, потому что чувствовала поддержку и помощь. Время ожидания следующего визита в поликлинику тянулось бесконечно долго. Все чаще и чаще, благодаря нашим с доктором беседам, я задумывалась о смысле жизни в новых условиях, о точках опоры, потерянных, как мне казалось, навсегда. «Я чувствую, что мне надо чем-то занять голову», сказала я однажды Наташе после очередной беседы с Леонидом Генриховичем. «Внутри меня такой вакуум, превозмочь который сложно. Мне надо что-то срочно предпринимать. Я найду в интернете математический портал и буду решать задачи и примеры». Но вскоре произошло событие, решившее мою дальнейшую судьбу. Перед уходом в отпуск доктор прочитал стихотворение Марины Цветаевой, которое начинается строчкой «И вот, навьючив на верблюжий горб». В первой книге воспоминаний я достаточно подробно писала о том, как это стихотворение повлияло на всю последующую жизнь. Прошло 3 суток, в течение которых я беспрерывно повторяла цветаевские строчки. И тогда, и сейчас невозможно объяснить произошедшее. Непроизвольно, совершенно неожиданно для себя и окружающих, я написала первое в жизни стихотворение. «Как вы себя чувствуете?» — спросил меня Леонид Генрихович, когда я пришла к нему после месячного перерыва. Не зная, что ответить, я молча положила на стол врача листки со стихами и размышлениями. С этого дня доктор мог следить за моим состоянием в 2 направлениях — непосредственно по моим рассказам о самочувствии и по записям, представлявшим своего рода самоанализ. Стихи, которые я писала 1,5 месяца без перерыва, позволяли уходить от реальной действительности. Но временами все-таки надо было возвращаться в мир, где надо мной сгустились тучи, где не было ни одного светлого пятнышка. Так продолжалось до конца лета.